Лебедянь. Одна из главных выгод охоты, любезные мои читатели, состоит в том, что она заставляет вас беспрестанно переезжать с места на место, что для человека незанятого весьма приятно. Правда, иногда, особенно в дождливое время, не слишком весело скитаться по проселочным дорогам, брать целиком, останавливать всякого встречного мужика вопросом: «Эй, любезный, как бы нам проехать в Мордовку?» А в Мордовке выпытывать у тупоумной бабы: «Работники-то все в поле? Далеко ли до постоялых двориков на большой дороге? И как до них добраться?» И проехав верст 10, вместо постоялых двориков очутиться в помещичьем, сильно разоренном сельце Худо-Бубнове, крайнему изумлению целого стада свиней, погруженных по уши в темно-бурую грязь на самой середине улицы и нисколько не ожидавших, что их обеспокоят. Невесело также переправляться через животрепещущие мостики, спускаться во враги, перебираться вброд через болотистые ручьи, невесело ехать, целые сутки ехать по зеленоватому морю больших дорог или, чего Боже сохрани, загрязнуть на несколько часов перед пестрым верстовым столбом с цифрами 22 на одной стороне и 23 на другой. Невесело по неделям питаться яйцами, молоком и хваленым ржаным хлебом. Но все эти неудобства и неудачи выкупаются другого рода выгодами и удовольствиями. Впрочем, приступим к самому рассказу. Вследствие всего вышесказанного, мне не для чего толковать читателю, каким образом лет 5 тому назад я попал в Лебедянь, в самый развал ярмарки. Наш брат-охотник может в одно прекрасное утро выехать из своего более или менее родового поместья с намерением вернуться на другой же день вечером и понемногу, не переставая стрелять по бекасам, достигнуть, наконец, благословенных берегов Печоры. Притом всякий охотник до ружья и до собаки страстный почитатель благороднейшего животного в мире – лошади. Итак, я прибыл в Лебедянь, остановился в гостинице, переоделся и отправился на ярмарку. Половой, длинный и сухопарый малый, лет 20, со сладким носовым тенором, уже успел мне сообщить, что их сиятельство, князь Н., ремонтер Н-ского полка, остановился у них в трактире, что много других господ наехало, что по вечерам цыгане поют, и пана Твардовского дают на театре, что кони, дескать, в цене, впрочем, хорошие приведены кони. На ярмарочной площади бесконечными рядами тянулись телеги, а за телегами лошади всех возможных родов: рысистые, заводские, битюки, возовые, ямские и простые крестьянские. Иные, сытые и гладкие, подобранные по мастям, покрытые разноцветными попонами, коротко привязанные к высоким кряквам, боязливо косились назад на слишком знакомые им кнуты своих владельцев-барышников. Помещичьи кони, высланные степными дворянами за 100-200 верст, под надзором какого-нибудь дряхлого кучера и двух или трех крепкоголовых конюхов, махали своими длинными шеями, топали ногами, грызли со скуки надолбы. Саврасы и вятки плотно прижимались друг к дружке. В величавой неподвижности, словно львы, стояли широкозадые рысаки с волнистыми хвостами и косматыми лапами, серые в яблоках, вороные, гнедые. Знатоки почтительно останавливались перед ними. В улицах, образованных телегами, толпились люди всякого звания, возраста и вида. Барышники в синих кафтанах и высоких шапках лукаво высматривали и выжидали покупщиков.